Глава 14. Невоенное ремесло. «Снимаем мясо с огня и подаем, завернув сочный лист салата. На этом все, Скиф. Хочешь попробовать что-нибудь приготовить?» Отряхнув фартук, спросил Арно. «Ну и ладно, все равно очаг занят. Не забудь обзавестись огнивом, котелком и дровами». Мы только что закончили обучение азам кулинарии. Заняло это минут 10. Пока зараженный шеф-повар рассказывал о способах готовки, передо мной всплывали системные сообщения. Открыто ремесло кулинарии. Вы приобрели способность готовить пищу. Съеденная пища, приготовленная кулинаром, может временно накладывать различные эффекты. Эти эффекты могут увеличить характеристики, а некоторые – придать ряд необычных способностей. Для приготовления пищи, как правило, необходимо сначала разжечь костер. Текущий уровень навыка – ученик, 0 из 100. Шанс успешно приготовить блюдо по известному рецепту – 100%. Шанс успешно приготовить новое кулинарное блюдо – 1%. Добавлены кулинарные рецепты. Хлеб с пряностями, жареное мясо кролика, вареное куриное яйцо, омлет из паучьих яиц, похлебка из крысы, запеченная баранья требуха, филе оленины с пряными травами, шашлык из иглоколов. Продолжайте совершенствовать ремесло, готовьте блюда по известным рецептам, придумывайте свои рецепты, экспериментируйте с ингредиентами. Получены очки опыта за освоение нового ремесла – 50. Очки опыта на текущем уровне – 2-м, 267 из 900. «Больше мне пока тебя нечему учить, Скиф. Поднимешь уровень ремесла до 100 – возвращайся. Научу тебя новым способом и подниму профессиональный ранг до подмастерья». Повар ободряюще похлопал меня по плечу. «Извини, надо работать». За то время, что он меня обучал, из общего зала уже не раз набегали паникующие официантки, требуя заказанные гостями блюда, и взмыленная Рада укоризненно поглядела на шефа. «Спасибо, дядя Арно». Я пожал ему руку. На улице я остановился, чтобы подумать. Уличные фонари ярко освещали оживленный город. К таверне подъехала телега. Оттуда посыпались чумазые рудокопы и гомонящей толпой забурились в таверну. Покрутив головой, я перешел улицу, едва не попав под копыта конной стражи. Там присел на ставшую почти родную лавочку и задумался. Главный вопрос, которым я задался, был не о зараженном поваре, а о моих планах. Я так замотался за эти сутки, что меня понесло по течению игровых событий. Как это поможет моему будущему? В чем смысл прокачки персонажа? Смогу ли я здесь заработать хоть какую-то часть от платы за универ? Без понятия. А с другой стороны, что я еще могу сделать? Полпланеты не смогло придумать ничего выгоднее, чем работа в Дисгардиуме. Ладно, поиграю активно месяц хотя бы. Потом можно будет какие-то выводы делать. А пока вернусь к странному статусу Арно. Может, я и новичок в Дисе, но не тупой. Если дебаф повара виден только посланником Чумного Мора, то я и есть тот самый посланник. На эту мысль навело еще письмо от разработчиков, в котором перечислялись темы моей угрозы. Но сейчас я получил подтверждение. Другой вопрос. Как это произошло? Дарго? Но с него я получил вполне конкретное достижение и навык метка Чумного. «Мать твою! Конечно! В самом названии уже ответ на вопрос! Тогда другой вопрос. Что мне с этим делать? Не заявится ли завтра какой-нибудь курьер от Чумного Мора со специальным диверсионным заданием? И кто такой этот Чумной Мор? Глобальный рейд-босс? Сущность? Божество? Аномалия?» Придется покурить внутриигровые форумы. И еще. Как развивать? Чумной навык заточен на то, что я буду умирать. Вернее, пребывать на грани смерти. И тогда сработает триггер. Система где-то в недрах серверов бросит игральные кости и решит, прокнет эффект неуязвимости или нет. А умирать желательно там, где шанс кого-то встретить минимальный. Иначе выкупят с потрохами. И прощай повышение класса угрозы. Я принялся за изучение интерактивной карты. Почти вся ее поверхность сокрыта во мраке тумана войны, и мне открылись только окрестности Тристада. Те, что я разведал в первые недели. Южнее, за рекой, располагаются мраколесья, кишмя кишащая высокоуровневыми мобами. На востоке, на многие десятки километров, простирается непролазная болотина. На западе спокойнее, и именно там обычно прокачиваются дементоры. Но если рискнуть идти дальше, можно попасть в лапы патруля змееподобных нагов или в засаду рыболюдей-мурлоков. За их хаотичными поселениями начинается берег, омываемый коварными водами бездонного океана. С севера над Тристадом нависают скалы безымянных гор. «Чего хмуришься, Алекс?» Ко мне направлялась Тисса и приветливо махала рукой. На секунду меня обволокло светом. Опять дружеский подгон от жрицы Нергала, плюс 5 ксиля. «Привет, спасибо за баф». «Фигня вопрос». Тисса села рядом и вытерла лоб. «Фух, заколебалась хилить на крушителя. Набрали рака в группу, так те поперек бомбовоза на босса полезли. Вайп на вайпе. Нафиг. А ты опять решил у таверны штаны просиживать? И где твоя подружка? Афроцентнер Дита?» «Моя подружка уже отбыла наказание. А я думаю, куда в своем убершмоте двинуть дальше? Где тут можно зайчиков понагибать?» «Зайчики, говоришь? Я бы тебя пропаровозила в той же тюрьме». Тисса осмотрела меня с головы до ног. «Но, боюсь, вайпаться будем. Танк нужен нормальный. Но такой голды попросит. А ненормальных кработанков с меня на сегодня хватит». «А где твои крутые друзья?» «А!» Тисса махнула рукой. «Я их послала. Пусть подумают над своим поведением и над тем, как им будет житься без хила». Класса до четвертого мы с ней хорошо общались. Потом она изменилась. Ее мама попала в аварию. Какой-то безумец врезался на полной скорости своим флайером. Отцу пришлось тяжело, и Тисса во всех смыслах рано повзрослела. Расцвела как девушка, стала серьезнее задумываться о будущем и сменила интересы. А года два назад влилась в компанию Эда, Малика и Ханга. И окончательно перестала со мной общаться. Мои устремления казались ей наивными и детскими, а из-за моих успехов в учебе она стала воспринимать меня как ботаника. Странно, что она стала общаться со мной последнее время. Это необычно. «Спасибо, Тисса». Я не нашелся, что еще и ответить, и выдал совсем не то, что сказал бы в обычной ситуации. «Хочешь куда-нибудь сходить вместе?» «Что? С тобой?» Прекрасные глаза девушки расширились. «Блин, извини, я не то имел в виду». Чувствуя, как краснеет уши, я начал плести какой-то вздор. «Просто ты сказала, что могла бы меня пропровозить, а это предполагает, что мы сходили бы куда-то вместе, так? Или я неправильно тебя понял?» «А!» Ее лицо просветлело. «Я думала, ты приглашаешь меня на свидание и...» Мне показалось, или она тоже смутилась. «Да нет, что ты!» Запротестовал я. «Мне в голову бы не пришло пригласить тебя на свидание. В общем, это еще почему?» Ее глаза сузились, и она поднялась. «По-твоему, меня нельзя пригласить на свидание?» «Да ты все не так поняла, Тис!» «Все я правильно поняла. Гуляй со своей жиробасиной, придурок!» Она откинула голову, поправляя волосы, выпрямила спину и гордо проследовала в таверну. «Какой же я идиот!» Минут 5 я приводил мысли в порядок, стараясь выкинуть мысли о Шефер. Это было непросто, но я справился, вспомнив, что мне грозит, если не смогу добиться успеха в Дисе. «В бездну, девчонок! О чем я думал до появления жрицы Нергала? Ага, как прокачать навык метки Чумного Мора? Надо умирать, чтобы никто не видел. Это можно организовать. Варианта, по сути, только два. Инстанс или крутой моб, которого невозможно убить и к которому никто не ходит. Типа того же Крушителя. Второй вариант как раз подходит для того, чтобы проверить еще одну мою идею. Сначала я навестил недовеса и продал ему все дерьмошмотки, собранные в подвалах храма. Мне столько раз умирать, что гробить эту жалкую одежду смысла никакого. А так хоть какие-то медики. Оставил себе только ржавый меч, трибуху крыс-зомби. У меня оставалось 4, но Нет отказался их брать, сказав, что понятия не имеет, что из них можно приготовить. Парень заплатил мне за все 4 серебрушки. Больше, чем дал бы вендор. Сам переоделся в базовую одежду новичка, холщовые штаны и рубаху. Потом мой путь лег в лавку торговца. Ни оружейника, ни бронника, а обычного торговца всякой всячиной. Эта часть плана не должна занять много времени. А когда я еще попаду в город? Нергал его знает. К торговцу стояла очередь. Пятничный вечер, многие запасались ингредиентами, едой и прочими мелочами, чтобы надолго уйти из города. Собственных маунтов здесь ни у кого нет, а на своих двоих недели не хватит обойти песочницу. Даже если не биться с мобами, которые тем больше и тем они свирепее, чем дальше от города. Пока ждал, определился с покупками. Во-первых, котелок, дрова и огниво. Слава всем богам, что это только условность. А по сути, если в инвентаре есть вышеназванное, то разведение костра сродни активации обилки. Во-вторых, ингредиенты. Пряные травы, специи, мука и родниковая вода. Взял бы еще удочку, ведь рыбалка — хорошая связка для прокачки с кулинарией. Но денег не хватило. Закупившись, я вышел из города, отошел подальше и забрался в лес. Там на полянке развел костер и начал готовить хлеб. Это был самый простой рецепт из самых дешевых ингредиентов. Мука, вода и пряности для теста. Потом 10 секунд ожидания у костра и готово. Можно вытаскивать из котелка. Вы приготовили хлеб с пряностями. Хлеб с пряностями. 1. Добавлен в ваш инвентарь. Кулинарное ремесло плюс 1. Ваш текущий уровень кулинарного ремесла – ученик. 1 из 100. Получены очки опыта за развитие ремесла. Плюс 1. Я заглянул в сумку. Там появилась иконка хлеба. В описании говорилось, что съеденный хлеб восстановит 10 единиц жизни. Неплохо. Дело пошло. Сидя у костра, я продолжал готовку, наслаждаясь запахом свежей выпечки. Приятным бонусом стали очки опыта. Куда проще копить его так, чем полдня горбатя спину на руднике. Через 10 минут моя сумка потяжелела на 2,5 пака хлеба с пряностями, 50 небольших с кулак буханок. Кулинарное ремесло плюс 1. Ваш текущий уровень кулинарного ремесла – ученик, 43 из 100. Получены очки опыта за развитие ремесла, плюс 1. Последние единицы очков ремесла набирались с трудом, слишком простой рецепт. И чтобы продолжить прокачку кулинарии, нужны блюда посложнее. Я встал, чтобы перейти к следующему пункту плана. Но тут меня осенило. А какого черта? Я вытащил внутренности крыс-зомби и бросил в котелок. Они сохранили свежесть, а потому зашипели, зашкварчали, и от котла взвился в воздух чадящий черный дым. Требуха вспыхнула и загорелась. Через несколько секунд от нее осталась только головешка. А еще через секунду и та исчезла. Только вонь гари витала напоминанием. Попытка создать новое кулинарное блюдо. Провал. Даже так? Но это же верное направление, правильно? Я ухмыльнулся и забросил в котелок еще одну требуху. Провал. Еще провал. Вытащил последнюю. Посмотреть на аукционе ценность этого ингредиента я забыл. И теперь мучился, представляя, что сейчас своими руками уничтожу нечто, что может стоить нереально дорого. Очень редкий алхимический ингредиент. Требуется для создания зелени уязвимости. Стоимость — 1000 золотых. Представилось мне. Сначала я было заколебался, а потом решил не чудить и не заморачиваться. Ну какой редкий ингредиент из нубаинста? Без сомнений забросил последние крысино-зомбячьи внутренности в котел. Тарц! Латный сапог, разбрасывая угли, пнул котелок так, что тот улетел метров за 20. Лязгнуло железо, и мне под ребра вошел широкий клинок. Игрок Утес Тобиас Ассер нанес вам урон 31. Очки жизни 22 из 53. Я повернул голову и увидел печально знакомого воина. Он улыбался. Рядом стояли Виста, уже третьего уровня, и незнакомый мне игрок по имени Рашидос, 9-го. «А ты живучий, падла!» Недовольно произнес Утес и провернул меч. Игрок Утес Тобиас Ассер нанес вам урон. 7. Очки жизни 15 из 53. «Из города можешь нос не высовывать», — сказал он. «Мы тебя будем везде отлавливать, это понятно? Хотя я сегодня в хорошем настроении. Надеюсь, ты взял с собой пояс?» «Хрен тебе, а не...» Я закашлялся и, извиваясь, как на вертеле, завалился на землю. Что произойдет, когда я оживу здесь же? И как буду это объяснять? Выйти из игры в бою нельзя. Как нельзя и выйти из игры мертвецом. Черт, черт, черт! «Добей его, Утес, чего ты тянешь?» — сказала Виста. «Если пояс с ним, он же выпадет!» «Не факт!» — нахмурился воин. «Он мог спрятать его в сундук, да и шанс выпадения у Синки не стопроцентный. Слышь, Скиф, пояс с тобой? Иди!» Я снова закашлялся. Утес воткнул меч мне в глаз. Острая боль пронзила голову, и я закричал. Игрок «Утес» Тобиас Ассер нанес вам критический урон 52. Очки жизни 0 из 53. Вы мертвы. До перерождения 9, 8, 7. Бездна, пояса нет. Только зелье, какой-то хлеб и ржавый меч. Утес разочарованно пнул мои вещи, и Виста кинулась их собирать. Да брось ты это барахло, быстро на кладбище. Перехватим его там, пока он не срулил в свою комнату. «Ага», — поддержала его Виста. «Он будет сговорчивее по горячим следам, пока помнит твой меч в своем тупом черепе». «Хорошо, не в жопе!» — поглумился Рашидос, сказав это мне прямо в лицо. Они расхохотались и побежали в сторону городских ворот. Даже когда Эд стебался надо мной, это не так задевало. Сейчас я чувствовал настоящую злость. До перерождения 4, 3, 2... Однако все сложилось удачно. Они ушли, я на полянке один. А еще я не мог улыбнуться, будучи трупом, но все равно мысленно смеялся. Нет, не потому что эти уроды не стали плясать на трупе, и мой секрет остался со мной. Меня порадовали те логи, что я увидел перед смертью. Попытка создать новое кулинарное блюдо. Успешно. Вы создали новый кулинарный рецепт. Запеченная крысиная требуха нежити. Получены очки опыта за новый кулинарный рецепт. Плюс 100. Вы приготовили запеченную крысиную требуху нежити. Запеченная крысиная требуха нежити 1. Добавлена в ваш инвентарь. Кулинарное ремесло плюс 10. Ваш текущий уровень кулинарного ремесла – ученик. 53 из 100. Получены очки опыта за развитие ремесла. Плюс 10. Через секунду я встану и посмотрю, что там за запеченная крысиная требуха нежити.